Вместо него встал председатель. Тибо Рентир обвел залу и неожиданно тихим голосом обратился к поникшей троице. «Истцы, огласите свои претензии». Один из погодников, высокий темноволосый парень, подошел немного ближе к отделяющей их от зала перегородке и произнес. «Я, Льяс Итиро, и мои друзья, Слав Ральский и Ер Босхи, совместно обвиняем присутствующего здесь Ореха Бельского в нарушении дуэльного кодекса, выразившееся в применении им на дуэли боевого артефакта, повлекшего смерть его противника, Эрлиха Брарна. Обвинение предъявляется по праву свидетелей дуэли. Изложите вашу версию произошедшего», – холодным голосом произнес председатель. «Вечером 10 ноября мы, я, Льяс Итиро и мои одногруппники, Слав Ральский и Ер Босхи, а также наш друг и однокурсник Эрлих Брарн отдыхали в таверне «Пьяный студиозус». Вместе с нами там находилась группа студентов темного факультета, среди которых был и обвиняемый. Эрлих был оскорблен поведением некоторых из них и направился к их столу, дабы вызвать на дуэль. В процессе вызова его перебил обвиняемый, заявив о том, что Эрлих нанес ему оскорбление своей речью, после чего вызвал Лера Брарна на поединок и практически сразу после произнесения слов вызова убил его. Поскольку проломить щиты бакалавра боевой магии за доли секунды невозможно даже для магистра, а также ввиду того, что никаких следов использования волжбы нами замечено не было, мы сделали вывод, что обвиняемый использовал боевой артефакт большой мощности, о чем и подали соответствующее заявление. «Что ж, ваше заявление принято к рассмотрению, как вы можете видеть», – со вздохом сказал председатель суда. «Однако хочу сразу же заявить, что в ходе предварительного следствия было установлено большое количество отступлений от дуэльного кодекса, допущенных Эрлихом Брарном. Так что, даже если ваше заявление и подтвердится, наказание для его противника не будет слишком сурово. В конце концов, именно Эрлих первым вознамерился совершить подлое убийство слабейшего, замаскировав это дуэлью. Если бы ему и удалось выжить, то сейчас на месте обвиняемого находился именно он. Впрочем, это было небольшое лирическое отступление. Вернемся к делу. Свидетели, что вы можете сказать по поводу произошедшего?» Уставший Франко практически дословно пересказал разработанную ими вчера версию, после чего Триан, Вашек, Лисса и Ореола выразили свое полное согласие с его словами. Судьи переглянулись. Олег заметил склонившегося к председателю огневика и напряг слух. «Похоже, они что-то утаивают», – прошептал Мозес Ритальди, склонившись к самому уху председателя суда. «Какая разница?» – скептически пожал плечами благородный Лэр Рентир. «Все равно весь этот опрос свидетелей давно уже ничего не решает. Дань ритуалу, не более того. По-моему, после изобретения заклятия Ока Правды нам сразу же следовало изменить процессуальные нормы, а не тратить кучу времени на глупые и устаревшие обычаи. Вполне достаточно спросить обвиняемого, совершал ли он то, в чем его обвиняют. Если солжет, это будет слышно. И никакой мороки. Эх, молодежь, молодежь. Все вам куда-то спешить надо. Между прочим, процессуальные нормы суда чести выверялись веками. Но в чем-то ты прав. Пора заканчивать это дело.